для тебя, дорогой друг. Звучит это слово спасение. Если ты до этого времени не примирился с Богом, если ты на расстоянии от Бога находишься, торопись, приближайся, потому что мы живем в последнее время. Можешь опоздать с покаянием, и потом душа твоя погибнет. А зачем тебе погибать, Иисус? Твой и мой Спаситель. Так иди, беги к Спасителю, и Он тебе даст вечную жизнь. И для тебя, дорогой друг, который еще не знаешь Иисуса Христа, который еще никогда в своей жизни не испытал радость спасения, ты можешь также сегодня покаяться. Как практически это сделать? Вам необходимо пройти вперед и сказать Богу: дорогие слова, Иисус, прости меня за все мои грехи. Почему так? Почему нужно выйти и открыто об этом помолиться? Христос об этом сказал. Если кто исповедует меня пред людьми, того я исповедую пред Отцом Небесным. А кто меня постыдится и моих слов покаяния, того и я постыжусь пред Отцом Небесным. Ведь многие тогда скажут: Господи, к нам приезжал христианский камерный ансамбль, они нам так говорили, пели, играли, но почему ты не покаялся, и Бог будет судить тебя? А зачем, когда можно получить блаженство сегодня от Господа? Итак, я попрошу, давайте мы сейчас встанем на наши ноги для молитвы. А кто уже хочет помолиться Господу или решил в своем сердце примириться с Ним, вы можете прямо сейчас пройти и Богу помолиться. Пожалуйста, давайте мы сейчас встанем на наши ноги для молитвы. Кого Господь побуждает, чье сердце Он стучится Духом Святым, не закрой от Иисуса Христа дверь своего сердца. Он настолько близок тебе и стучится в твое сердце. А если стучится, значит, его там нет. Торопись, иди к Иисусу и покайся. У меня большая просьба ко всем присутствующим, особенно тем, которые еще не примирились с Богом. Не торопись уходить.